Жизнь — странная штука. Когда ты уже ничего не ждешь, она вдруг преподносит сюрпризы. Так и Беатриче, достигнув почтенного возраста, вдруг оказалась соседкой Деда Мороза. А тот, меж тем, все еще упорно искал работу. На этот раз он наткнулся на такое объявление в газете. «Ищем сотрудников колл-центра». Пробормотал Дед Мороз. «Требования и условия. Гибкий график». «Ну, мне все равно нечего делать целыми днями», усмехнулся Дед Мороз. «Сильная мотивация. Ответственность и исполнительность». «За столько лет честной службы я, черт возьми, не проворонил ни одной посылки», воскликнул Дед Мороз с гордостью. Он вскочил, поспешно схватил поводья, запряг оленей и помчался снова полный надежд. А Беатриче со все большим беспокойством наблюдала, как он третий раз за неделю выходит из дома. Небывалый случай. «Что же это такое творится?» — озадаченно бормотала она себе под нос. —